Однажды Гав и Шарик играли в прятки. Вдруг они увидели пролетающих в небе журавлей. Температура падает, падает температура. Мы улетаем на юг. Температура падает. Гав, что там у них случилось? Что там у вас падает? Температура. Она действительно падает. Падает? Сейчас упадет. Ложись! Щенок бросился на землю и закрыл мордочку лапками. Уже упала? А в кого попала? Обчила! Снежинки. Ничего, и это переживем. Снежинки, снежинки, снежинки, снежинки, снежинки, снежинки. Малыши стали прыгать и кувыркаться в снегу. А лохматый пес сидел в будке и с грустью смотрел в небо, затянутое серыми облаками. Снег, зима начинается. Эх. Холодно. Да, в такую погоду собака и от плохого хозяина не уйдет. В такую погоду без хозяина беда. Хозяин? Хозяин? Хозяин это... да разве расскажешь? А где его взять, хозяина? А где они водятся, эти хозяины? Не хозяины, а хозяева. Вон там. Пес махнул лапой в сторону высоких домов, стоящих за пустырем. Малыши посмотрели на дома и понимающе переглянулись. Пошли! Эй! Вы куда? Мы решили себе хозяина взять. Ну-ну. Итак, малыши отправились в путь. Они шли целый час, а все никак не могли дойти до города. Фух, я больше идти не могу. Тогда давай поедем. Как же оно поедет? Оно не поедет. Почему не поедет? Да потому что без колес. Ой. Малыши сели на санки, и те весело помчались вниз со снежной горки. Поехала! Ура! Здорово! А у подножия снежной горки стоял толстенький мальчик. Ишь ты, интересно, как они сюда попали? Это он про нас? И хозяина у них нет. Ну, конечно, про нас. Они очень даже хорошие, просто замечательные. Ну, раз хозяина у них нет, значит, будут мои. Мы согласны. Но толстячок не обратил на малышей никакого внимания. Он схватил санки и побежал домой. Малышам стало совсем грустно. Вскоре стемнело. В окнах начали зажигать свет. За шторами замелькали заманчивые тени. Малыши подошли к домам и стали заглядывать в светящиеся окна. Вот они, хозяева. Ой, сколько! Выбирай. Вдруг, откуда ни возьмись, налетела вьюга. Она подхватила малышей и понесла по двору, словно две легких пушинки. Гав! Гав! Где ты? Не знаю! Вьюга занесла малышей во двор, где лепили снеговика мальчик и девочка. Вы что тут делаете? Мы себе хозяев ищем. Ой, я беру котенка. А я щенка. Прощай, Гав. Прощай, Шарик. Чего это они, а? Расстаемся с тобой навсегда. Навеки. Да мы же в одном подъезде живем. Двери напротив. На следующее утро двери на лестничной площадке распахнулись. Из тех, что налево, вышли девочка с котенком, а из тех, что направо, мальчик со щенком. Мы к вам, а мы к вам. А нас нет дома. И нас тоже дома нет. Что же нам делать? Вот именно. Что? Давайте поиграем во дворе, пока кто-нибудь из нас не вернется домой. Поиграем. Не могу. Почему? Потому что сейчас будет конец.